путь независимости. Потому мы и живем, и мыслим, что над нами есть великий Бог. От Него мы полностью зависим, как от солнца каждый лепесток. Церковь Иисусова, тем паче, не должна зависеть от людей, чуждых Иисусу, а иначе назовет ли он ее своей. Мир во зле, от края и до края, дети Божьи миру не родня, к ним жесток он, доброта мирская для христианина западня. Церковь Божья не от человека, в этом независимости суть. Слава Богу, вот уж 50 лет, как избрало братство этот путь. Путь за Агнцем, даже в чащах львиных, где навстречу может выйти смерть, это путь благословений дивных, только бы не свернуть и не ослабить. Аминь.